Глава 18. Уриш-проводник стоял молча и не двигался. Он не любил суетиться попусту. Жертвы уже найдены. Теперь им не убежать, не скрыться. О возможности сопротивления колдун даже не думал. «Что за тип?» – коротко спросила Ванесса у Моав. «Уриш-проводник», – повторила та. «Красный плащ, 7-й уровень, тупица, даже недоразвитый. Но владыка Бестельгласут всегда посылает его на охоту за беглецами. От него еще никто не уходил». «Ничего, сейчас посмотрим», – спрыгнул с козел Логмер, выхватывая катану. Колдун хрустнул шеей. Кадык вздулся и мелко задрожал. Он медленно повернул голову, глядя на Логмера, лодок Вейдеона и Индрака, вылезающего из кареты. Оценивал ситуацию. Уриш-проводник действительно страдал серьезным расстройством психики. Но оно компенсировалось абсолютной памятью и огромными способностями к ясновидению. Он предвидел будущее на несколько дней вперед, поэтому его никогда нельзя было застать врасплох. К примеру, он отправился на охоту за принцессой Гвиньолой еще до того, как ее похитили. Заранее узнал, что Бестельгласут Хаус отдаст такой приказ. Однако даже не подумал предупредить начальство об этом похищении. Больной разум почти не воспринимал окружающую действительность. Собственно, в жизни его волновало только одно – желание единственного друга и собеседника. И сейчас друг желал убивать. Лот Гвейдеон бросил быстрый взгляд на Ванессу, так и внуло. Паладин опустил копье, пришпорил гордого и ринулся на колдуна. У коня из ноздрей вырвался пар, он презрительно фыркнул, глядя на мишень. Они с хозяином сражались таких чудовищ, рядом с которыми этот колдунишка вообще не смотрелся. Причем гордый искренне полагал, что большинство побед полностью его заслуга. «Сударь Логмер, не вмешивайтесь!» – прокричал паладин, несясь на Уриша. Двуруки, поднявший было катаны, обиженно замер. Копыта боевого скакуна взметнули тучи пыли, копье Лэнс опустилось, целясь точно в грудь по-прежнему неподвижной мишени. Уриш-проводник что-то неслышно произнес. Кроме умственных проблем, этот колдун страдал еще и сильным дефектом речи, из-за чего не мог внятно разговаривать. Но в последний миг он просто резко дернул плечами и исчез. Лот Гвейдеон, уже почти коснувшийся его кончиком копья, натянул поводья и начал озираться. «Вот он!» – выкрикнула Ванесса, поля в Уриша из окна кареты. «Это телепортер!» Уриш-проводник действительно телепортировался сотни метров к северу. Мелькнуло несколько вспышек, пули отскочили от защитного поля. Лот Гвейдеон резко развернул коня, подняв его на дыбы, и вновь бросился на врага, снова нацеливая Лэнс точно в грудь. Строгое лицо под забралом не отразило даже тени удивления. Колдун зашевелился. Прихрамывая, он медленно поплелся в сторону. Среди обширных недугов Уриша имелось и врожденное искривление малоберцовой кости, из-за чего он не мог нормально ходить. Лот Гвейдеон чуть скорректировал гордого и прицел копья. Керефовый наконечник устремился в бок врагу, и колдун снова исчез в последний момент. Лот Гвейдеон рванул поводья вправо, чутье опытного паладина сразу указало направление и швырнул топор точно во вновь появившегося Уриша. Он отлетел прочь. Защитное поле отразило и этот снаряд. Но это дало паладину несколько мгновений выигрыша. На этот раз колдун не успел телепортироваться. Копье пронзило ему живот. Выйдя из спины, Уриш-проводник оказался насаженным на него, как жук на булавку. Против прямого удара его защита не помогла. Уриш посмотрел на своего убийцу совершенно равнодушным взглядом. Его плечи дернулись, и он опять исчез. Паладин нахмурился. Ему начал надоедать этот вечно ускользающий колдун. То, что он до сих пор уклоняется от боя, не применяя ничего атакующего, слегка настораживало. На сей раз Уриш-проводник объявился чуть подальше, чем раньше. Из него ручьями хлестала кровь, однако он не обращал на это внимания. Неподвижное лицо по-прежнему ничего не выражало. Он только странно дернулся и исчез, разумеется. Но на этот раз вместо него объявилось нечто совершенно иное. Чешуйчатая двуногая тварь, добрых 2 метра ростом. Пол головы – огромная пасть, напичканная зубами. Никаких органов чувств нет вовсе, ни глаз, ни ушей. Чешуя хамелеонового типа. Ноги и низ туловища цветом совпадают с землей. Верхняя половина почти прозрачная. Уриш называл своего друга просто существом. Ни один колдун не знал о его существовании. Только Бестельгласут Хаус давно обо всем догадался, но благоразумно не сообщал об этом самому Уришу. Психически нестабильный колдун убивал всех, кто узнавал его тайну. Конечно, вряд ли ему удастся одолеть главу совета, но зачем же терять такого ценного агента? Пусть уж и дальше полагает, что ни одна живая душа не в курсе этого раздвоения личности. а против его ясновидения Бестельгласу защищался без труда. Сильнейший колдун Рари, как-никак. Существо приходило откуда-то извне, пользуясь телом Уриша как проводником. Они никогда не разговаривали друг с другом, даже никогда друг друга не видели. Но все, что знал один, знал и другой. «Смиритесь!» – одновременно прозвучало в головах всех шестерых. «Отдайте мне человеческую самку, именуемую принцессой, и я обещаю вам быструю смерть без мучений». «Поешь лучше свинца!» – выстрелила в него Ванесса. Монстр-хамелеон с феноменальной быстротой увернулся от пуль. Он не мог применять магию своей человеческой ипостаси, но ее отлично заменяли естественные способности организма. Существо идеально служило в качестве истребителя колдунов. Львиная доля заклинаний просто отражались от его шкуры. Бестельгласут Хаос полагал, что если ты неуязвим для магии, ты абсолютно непобедим. Потому и посылал Уриша-проводника на самое сложное задание. «Как пожелаете», – равнодушно откликнулось существо, заканчивая телепатический сеанс. Все невольно поморщились. Телепатию эта тварь использовала удивительно грубую, оставляющую собеседнику на память ужасную головную боль. Ванесса выпрыгнула из кареты, захлопнула дверь снаружи и дернула лямки мешка с ветром. Ее мгновенно подбросило метров на 20. Воздушный элементаль за спиною буквально швырнул хозяйку в небеса. В полете она извернулась, разворачиваясь лицом к существу, и открыла шквальный огонь. Ророк и Флейм в руках Логмера пришли в движение. Легендарный герой Закатона взял низкий старт и понесся к врагу, поднимая тучи пыли. Лот Гвейдеон вонзил гордому в бока шпоры, заставив боевого коня подняться на дыбы. Поднял копье и ринулся на перерез. Левую руку он положил на рукоять белого меча. Исполинский молот Индрака пошел вверх, затем вправо, и начал раскручиваться, словно мельничные крылья. Когда девкацы принимаются орудовать своими литыми кувалдами, это смерть всему живому. Полтора центнера легированной стали разбивают любую броню, вышибают ворота крепостей, убивают всадников вместе с конями. Девкацы никогда не сражаются в строю. В битвах они всегда поддерживают между собой как можно большее расстояние, чтобы нечаянно не пришибить соратника. Сунешься девкаце под молот, и тебя можно будет вымести веником. Существо пришло в движение. Двухметровый чешуйчатый монстр молниеносно переместился метров на 20. Взлетел в воздух в гигантском прыжке и ринулся на лодок Вайдеона. Двигался он почти так же быстро, как и Логмер. Паладин среагировал мгновенно. Левой рукой он натянул поводья, сходу затормаживая коня, а правой поднял копье почти вертикально, нацеливаясь прямо в живот летящему на него существу. Правда, прицелиться оказалось очень сложно. Оторвавшись от земли, тварь стала практически прозрачной. В последний миг существо каким-то образом сумело изменить направление полета. Оно шлепнулось совсем рядом с гордым, распрямилось, как сжатая пружина, метясь в паладина, и напоролось на Гальбейн. В ближней схватке со зверем паладин использует не меч, а длинный кинжал. Ему не нужно широкого замаха для хорошего удара. Гордый вновь поднялся на дыбы, вздымая хозяина над существом. Керефовые подковы устремились точно в ощерившуюся безглазую харю. Но монстр успел откатиться в сторону и был вынужден совершить еще один дикий прыжок. Его едва не задело просвистевшим в воздухе ророгом. Одновременно ему пришлось увертываться от барабанящих по земле пуль. Ванесса вихрем носилась у него над головой, поливая врага таким градом, что существо выручало только феноменальная реакция. Некоторое время Логмер и существо гонялись друг за другом, пытаясь нащупать уязвимую точку в чужой обороне. Ророк и Флейм вращались, словно два пропеллера, а скаленная пасть и жуткие когтистые лапищи стремились дотянуться до врага. Лот Гвейдеон спрыгнул с коня, ухватил белый меч и решительным шагом пошел к существу, заранее начиная замах. Индрак, до сих пор не вступивший в битву, медленно приближался, раскручивая над головой молот. Одного удара этой стальной чушки хватило бы, чтобы убить пещерного медведя. Сверху зависла Ванесса, не переставая плеваться свинцом. Существо зажимали в квадрат, у него оставалось все меньше места для маневра. Существо тоскливо заметалось мыслью. Еще никогда в его практике не было такого, чтобы на одной точке пространства собралось сразу столько индивидуумов, способных сражаться с ним на равных. Будь это колдуны, уж оно нашло бы, что им противопоставить, ведь это чудовище специально создавали как охотника на колдунов. Но теперь против него вышли охотники на чудовищ. Прыжок! И все четверо, как по сигналу, ринулись на врага. Существо сигануло прочь, едва не ухватив опустившуюся слишком низко Ванессу. Но воздушный элементаль успел выдернуть хозяйку из-под удара. Чудовище уклонилось от свищущих в воздухе катан, с рыком обошло Логмера и бросилось под ноги Индраку, посчитала его самыми длительным и неуклюжим. Но могучий девкаца с быстротой молнии изменил направление удара, ударив молотом по земле. Существо лишь в последний миг успело откатиться правее. От удара зачарованного оружия земля колыхнулась, словно от подземного толчка. Ванесса ударила воздушной волной, Логмер прилетел метра на три, и даже лот Гвейдеон с трудом сохранил равновесие. Лошади испуганно заржали, Гордый забил копытом, из кареты донесся истерический визг принцессы. Огромная кувалда ушла в землю по самую рукоять. Индраку пришлось приложить серьезные усилия, чтобы выдернуть ее обратно. Однако и существо не удержалось на ногах. Чудовище не было готово к такой встряске и неловко шлепнулось на брюхо. Чешуя мгновенно перекрасилась в цвет дорожной пыли. Теперь существо стало напоминать уродливый серый булыжник. Сверху его наконец-то настигла пулевая очередь, но оно вообще не отреагировало. Крови не было. Существо взметнулось в воздух, мгновенно сменив серый пыльный окрас на почти полную прозрачность и опять не дотянувшись какого-то сантиметра. Прыгало оно, словно двухметровая блоха. При желании вполне могло бы перемахнуть фонарный столб. Но в падении... Существо дернулось, пытаясь увернуться, взмахнуло лапами, но было уже поздно. Оно напоролось брюхом на белый меч. А в следующий миг в воздухе просвистели Ророк и Флейм, обрубая передние лапы. Крови по-прежнему не вытекло ни капли. Раны выглядели так, словно Логмер разрубил какой-то корнеплод. Ни мышц, ни костей, только ровная буроватая масса. Тварь бешено взревела, извиваясь на мече. Лот Гвейдеон с трудом удерживал столь крупное чудовище на весу. Руки дрожали от натуги, лезвие ходило ходуном. Клыкастая пасть щелкнула в каком-то миллиметре от забрала. Глазные заслонки забрызгало слюной. Задние лапы взбрыкнули, едва не оставив Логмеру еще пару шрамов на лице. Паладин быстрым движением опустил руки, уперся кирефовой подошвой в пасть существа, единым рывком выдернул белый меч, перехватил рукоять в правую руку, левой выхватывая гальбейн, и резко полоснул твари по горлу. Разрез получился такой, как будто надрезали картофелину. «Имени Мордина, сгинь, близнецово отродье!» – прогремел генерал, вновь размахиваясь белым мечом. Искалеченное существо взревело, поднимаясь на дыбы, и мгновенно меняя цвет подпрыгнуло, увертываясь от просвистевшего молота Индрака. Заревело от боли, в затылок чудовища ударила пистолетная очередь. Еще несколько мгновений, и его просто превратят в фарш. Но тут существо как-то странно извернулось и просто исчезло. Ванессе, смотревшей сверху, показалось, что его словно бы проглотило невидимой пастью. Голова испарилась на сотую долю секунды раньше, чем ноги. «Где оно?» – настороженно обернулся лот Гвейдеон. Логмер сделал несколько широких кругов, взметая пыль. Изрезанные уши Индрака стояли торчком. Девкаци чутко прислушивался к посторонним звукам. Существо не показывалось. Ванесса поднялась повыше, внимательно осмотрела окрестности, спустилась и покачала головой. «Никого!» «Давайте-ка ехать, а то еще вернется. Кто его знает? Вдруг он сейчас всем постам названивает, подкрепление вызывает». Ее слов не поняли, но послушались. Индрак взгромоздился на козлы, не убирая, однако, молот далеко. Лот Гвейдеон и Логмер схватили каждый по отрубленной руке существа, охотничьи трофеи. Ванесса посмотрела на этих коллекционеров неодобрительно, но ничего не сказала. Стычка с урешим проводником отняла довольно много времени. Солнце уже закатилось за горизонт, когда карета наконец-то подкатила к реке. Впереди виднелась паромная переправа, канат, натянутый от берега к берегу, и широкий плот, специально приспособленный для перевоза больших грузов. Увы, сейчас он пребывал на другой стороне и переправляться явно не собирался. По ночам ларийские пути дороги пустеют. Жрецы Единого однозначно заявляют, что бродить в темноте нельзя, ибо ночами по дорогам ходит демон. «Ночуем здесь!» – кивнула в сторону корчмы Ванесса. Карта слегка устарела. Этот придорожный приют успел сменить название. Теперь он именовался «Хвост Вишапи». В обычные дни корчма кипела жизнью. В конюшне ржали лошади. По двору бегали дети и сновали туда-сюда корчемные работники. У забора сидели и пускали дым старики из близлежащей деревни. Они использовали «Хвост Вишапи» вместо клуба. Часами посиживали на скамеечке и чесали языки. В хорошую погоду – снаружи, в дурную – внутри. Сейчас же, когда серые заполонили всю страну и на каждом шагу торчали колдуны, корчма настороженно затихла. Ворота пребывали запертыми на засов, за забором царили темнота и тишина. Главное строение не подавало признаков жизни. Только слышалось тявканье какого-то домашнего зверя, но не собаки, собак на Араре вообще не водится. Вон выпрыгнула из кареты и решительно забарабанила в дверь. «Открывайте, клиенты пришли!» – прокричала она. На стук никто не отозвался. Лот Гвейдеон вежливо отстранил девушку и бухнул в ворота сам, от всей души, бронированным кулаком. «Именем Ордена, откройте!» – прогремел он. На Каабаре подобный призыв всегда заканчивается одинаково, радушно распахнутой дверью и улыбающимся хозяином, с порога предлагающим угощение. На Раре результат оказался куда более жидким. Дверь настороженно скрипнула, за забором засветился тусклый огонек, и послышался звонкий голосок. «А кто тама? А то тятя не велел открывать кому ни попадя!» «Мальчик, мы клиенты, покушать, попить, переночевать», – вежливо ответила Ванесса. «Открой, а то тут темно, холодно и лошадки у нас голодные». «А тятя сказал, ночью никому не открывать, ночью по полю попованы шастают». «Мальчик, мы не попы, ну не эти, как ты там сказал», – замялась Ванесса. «А чем докажете?» – настаивал недоверчивый малец. «Могу глаз выколоть», – вылез вперед Логмер. На него тут же зашикали, и он обиделся. «А чего я сказал? Да я пошутил просто. Я же шутник, почти как Петрах, зубы вон». За забором заворочилось еще что-то, куда более крупное, чем въедливый мальчишка. Похоже, батька. Он долгое время кряхтел, разглядывая нежданных гостей в щелочку, а затем рявкнул. «Кого там злые ветры несут? Чего надо?» «Переночевать!» — крикнула Ванесса. «Мы заплатим!» «Заплатят они! За воротами ночуйте, плательщики! Сейчас зверь клыков спущу!» Вышеозначенные тут же залились диким лаем. «Инди, постучи-ка ты!» – вежливо попросила Ванесса. «Только легонечко!» Девкаци послушно постучал. Еле-еле, буквально кончиками пальцев. Но ворота сразу затряслись, как сухой лист на ветру. На той стороне притихли. В воротах открылось крохотное окошечко. Оттуда высветился луч потайного фонаря. Корчмарь неуверенно спросил. «Это шо, Девкаци с вами, да? Их у нас уже лет 5 не видали!» «Откуда взялся-то здесь?» а? «Да вот взялся. Мистер трактирщик, откройте, пока мы с вами по-хорошему, а? А то Инди сейчас еще разочек постучит». «Единый дух, да за что ж мне это?» – взмолился корчмарь. «Не можу, дочка, не возьму грех на душу. Колдун у меня там остолуется. Рожа серая, не достоит корчма до утра, брюхом чую, не достоит. Переночусь еще где-нибудь, а? Хоть у поля голом, все лучше, чем здесь, а?» «Колдун?» – спокойно переспросил лот Гвейдеон. «Сударь, именем Ордена, немедленно отворите. Обещаю, я избавлю вас от колдуна». «Ох, упаси единый!» – взвыл корчмарь. «Да он же всю корчму по бревнышку раскатит, брюхом чую, раскатит!» «Какой на нем плащ?» – коротко спросила Ванесса. «Белый!» – угрюмо ответил корчмарь. «Как белый?» – оторопела Ванесса. «Это точно колдун?» «Рожа серая и колдовал!» – угрюмо ответил корчмарь. «И плащ, как у их носят. Кто же еще, как не колдун?» «Да, но у них белых не бывает. У них 7 цветов радуги и еще серый. А белого нет». «Ну, я в ихних балахонах не разбирамши», — огрызнулся корчмарь. «А только глазы, пока не повылазимши. Говорю, белый». «Я замерзла и устала», — капризно топнула ножкой принцесса. Индрак бросил на нее быстрый взгляд и вновь бухнул в ворота. Они покачнулись. Корчмарь испуганно взвизгнул и торопливо заскрежетал замком. «Ох, темне, сами напросились!» – ругнулся он. «Уж не щерьтесь потом на меня, коли колдун вас мокрить оборотит! Ох, корчму-то как жалко, жальче всего! Еще прадед мой поставил, дед всю жизнь корчмовал, отец за ним, теперь еще я, потом вот внучок мой будет, может быть!» Пройдя внутрь, сразу стало понятно, что мальчишка корчмарю действительно скорее внук, чем сын. Хозяин придорожной гостиницы оказался старше, чем выглядело на слух, лет 60, если не больше. «Вы того?» Поспешил заявить он, оценив количество народу. «Того! Не балуйте там, того! Мирвия, Хламон, ну-ка проведи зиньоров! Ох, да, куда же я вас дену-то? У меня же все комнаты битком! И прет народишко, и прет! Шо им дома не сидится? И денег ни у кого не медяхи! У вас тоже небось!» Ванесса продемонстрировала корчмарю несколько серебряных сторбов с портретом короля Казикала. Тот сразу заметно помягчел. Попытался даже улыбнуться, погладил коротенькую бородку и степенно сказал: «Ну, дык, с этого же начинать надо было, так?» «Так, Мирвия, усади гостей за стол со скатертью, да скажи Лишке, чтоб самое лучшее им подала, да скажи в Луске, чтоб горница с занавесками отперла, раз уж такое дело, а я пока лошадушек ваших устрою, только вы, колдуна, все едино не трешьте, ладно?» – забеспокоился корчмарь. «Он вроде пока тихий, песенки распевает, никого не трогает. Может, обойдется ше?» Малец повел компанию в корчму, а его дед и подоспевший работник начали распрягать коней. Вход в дом, как ни странно, оказался на втором этаже. Со двора туда вела лестница. На первом же этаже отсутствовали даже окна. Так, пара слуховых окошек для вентиляции. Еще одна лестница спускалась с другой стороны, вела в хлев. Под ноги Ванессе бросились два зверь-клыка, уродливые создания, похожие на помесь собаки и свиньи, полностью лишенные глаз. Ларийцы давным-давно домашнили этих зверей. Будучи ночными охотниками, они отлично исполняют роль сторожей. Днем зверь-клыки отсыпаются, а по ночам бродят по двору, выискивают нарушителей. Нападать безглазые сторожа не стали, просто настороженно обнюхали гостей и отошли в сторону. «Что еще за белый плащ?» – шепнула Ванесса Моав, пока не пересекали темный двор. «Колдун без определенного ранга», – шепнула в ответ та. «Если обучался не в гимназии, а просто так, у родителей, например». Лот Гвейдеон молча копался в мешке. Большую часть багажа они оставили в карете, но сумку с оружием и ценными вещами, само собой, прихватили. Кто его знает, этого корчмаря, еще решит посмотреть, не пригодится ли ему чего-нибудь в чужом имуществе. «Лот Гвейдеон, первыми мы не задираемся, окей?» – попросила его Вон. «Сидим тихо, как мышки, никого не трогаем, никому не лезем. Логи, тебя тоже касается». Несмотря на поздний час, в обеденном зале по-прежнему было людно. Но все сидели молча. Не шумели выпивохи, не стучали по столу кружки, не было слышно ругани и угроз. А уже мордобоя и говорить не приходится. Посетители зачарованно пялились на того, кто устроился в самом центре полутемной комнаты, возле жарко натопленного камина. Без сомнения, серый. Пепельная кожа, белые глаза с небольшими мешочками, типичный плащ колдуна, только белого цвета. И волосы такие же, снежно-белые, густые, опускающиеся ниже плеч. Лицо удивительно тонкое и одухотворенное. Справа и слева прямо в воздухе висят флейты-пилуки, сами собой наигрывающие тихую мелодию. А еще он пел. Негромко приходилось напрягать слух, чтобы расслышать слова. Но Ванесса и Гвиньола сразу открыли рты. Грубое лицо Индрака разгладилось. Логмир завистливо насупился, и даже Лот Гвейдеон взглянул на колдуна с толикой симпатии. Потому что никто из них доселе не слышал такого удивительного пения. Казалось, что это соловей, принявший облик человека. «Это же Леорен Барт!» – пораженно выдохнула Моав. «Ты его знаешь?» – обернулась Ванесса. «Его все знают». Никто даже не обернулся в сторону вошедших. Так все были поглощены пением колдуна-музыканта. Его флейты-пилуки продолжали насвистывать великолепную мелодию. Сам же он и вовсе закрыл глаза, полностью отдавшись чарам своего же голоса. Внук корчмаря торопливо указал путникам их стол в самом дальнем углу, как можно дальше от Леорена Барда. Девочка-подросток, похоже, сестра, в три ходки приволокла огромную миссу суп-пюре, гору шипящих котлет и кровяных колбасок, а также поднос нарезанных помидоров и укланьи, маринованный лук, фаршированный зернами перца и ореховым маслом. Даже в этой придорожной харчевне готовили по-ларийски. «Что это за Элвис такой?» – спросила Вон, густо соля помидор. «О-о-о-о!» – вздохнула Моав. Леорен Барт оказался очень нетипичным колдуном, одним из самых нетипичных. Последний представитель почти забытого на серой земле искусства – музыкальной магии, очень сложного искусства, капризного и требовательного к таланту. Для представителей этой школы магия и искусство не только в переносном, но и в прямом смысле. Чаще всего они поэты или музыканты, но встречаются среди них и художники, и скульпторы, и танцоры, и прочие таланты. Музыканты и поэты используют свои песни и стихи вместо заклинаний. Картины художников оживают или становятся порталами в другие миры. Статуи скульпторов сходят с пьедестала. Этому нужно очень долго учиться, прежде чем сможешь достичь резонанса с мелодиями астрала. Даже великий Шекспир без многолетнего обучения и тренировок ничего не смог бы сделать. Но вот если бы он прошел надлежащее обучение и потренировался лет 10-15, тогда слова «Бернамский лес пошел на Дунсинан» действительно бросили бы деревья в сражение. Ибо талант у него, несомненно, был поэтический. Любого талантливого поэта можно обучить на музыкального мага. Вся заковыка в том, чтобы найти такого учителя. Когда-то на Серой Земле было множество музыкальных магов. Но прошло уже больше века с тех пор, как это направление признали неперспективным, а их гимназии закрыли. Леорен Барт обучился всему у отца, а тот у своего. Последний колдун-музыкант Серой Земли не имел официального колдовского чина, нося белый, безранговый плащ. Впрочем, многое ему и не светило. Третий уровень, не выше. Леорен никогда не стремился к могуществу. Вся его жизнь принадлежала исключительно музыке. Он кочевал по городам Серой Земли, выступая перед публикой, и неизменно собирал толпы, в первую очередь простой люд. Но попадались среди них и другие колдуны. Его песни посвящались ностальгии по давно ушедшим эпохам и критике ныне существующего строя. Несмотря на это, власть его не трогали. Совет 12 мудро рассудил, что плебеям нужно иметь хотя бы небольшую отдушину, чтобы недовольство и шепотки не перерастали в бунты. К тому же Леорен Барт – их дипломатический козырь, ярко демонстрирующий, что на Серой Земле царит свобода слова, и всякий недовольный вправе открыто высказываться. В данный момент Леорен Барт не пел, а просто читал нараспев стих на чистом лорейском языке. Разве что звук «ч» упорно стремился превратиться в «ц». Он перебрался в Нумерадис 2 недели назад, решив дать гастроли на новой территории. Успел выучить язык и переложить на него 10-15 своих лучших баллад. Правда, в переводе они звучали уже не так бесподобно, как в оригинале, но Леорен не переставал их улучшать. На свете найдешь ты правду и ложь, поди разберись, узнай свой талант. Коль жизни твоей цена только грош, признайся открыто, ты музыкант. За порогом река вода в нечиста, вставай, человек, поднимайся с колен, дорога зовет, жизнь пуста и проста, никто не предложит и меди взамен. Проснувшись на утро опять и опять, наденешь извечный лохмотьев наряд. Не нужно удачи за кружкой искать, лежит за рекою чудес дивный сад. Не тревожься зазря и послушай пилуку, раскроет она лишь врата дивных грез. Посмотри, старый друг, я даю тебе руку, так следуй за мной в мир без злобы и слез. Лишь певучий пилук и волшебная трель боль напрасных тревог унесет, как река, мир без Бога. Боли и слез приведет, и поверь, ясным утром надежного друга рука. Эти стихи, на первый взгляд простые и непритязательные, несли в себе тоску о былых временах. О тех годах, когда по пыльным дорогам Серой Земли бродили нищие колдуны-музыканты, облаченные в лохмотье, но с горящим взором. О прежней вере, бытовавшей у серых до прихода Лэнга. Тогда считалось, что рай находится за рекой, лежащей у порога каждого дома, у ног каждого человека. Но даже увидеть ее дано не каждому, а чтобы пересечь, нужно стать человеком с большой буквы, ибо другого берега у этой реки попросту нет. Колдуна слушали, затаив дыхание, его негромкий голос заворожил всех присутствующих. Сейчас Леорен не колдовал, он просто пел, ибо любил петь. Особенно для публики. Удовольствие слушателей эхом возвращалось к нему самому. Леорен всегда был отличным эмпатом. «Подумаешь!» Неожиданно прозвучало из-за дальнего угла, грубо обрывая негромкий тенор Леорена. «Да я еще и не так могу!» Колдун недоуменно приподнял белесые брови. Десятки гневных лиц обратились к столу, из-за которого решительно поднимался чернявый краснокожий парень со шрамом через переносицу. В руках он держал чараду, гордо держал, словно боевое знамя. «Ты, лепешка конская, а ну сел, где сидел, и замолчал!» – прорычал дюжий парнище, только что украдкой утиравший скупую слезу. «Обождите, сеньор колдун, сейчас я этому недоумку шею-то сверну, и дудите себе дальше!» «Зачем же?» – мягким голосом спросил Леорен Барт. «Должен признать, у меня несколько першит в горле. Я с удовольствием глотну чего-нибудь освежающего, а юноша пусть пока продемонстрирует свои таланты». Ворчание стихло, но публика по-прежнему смотрела на Логмера со злобой. Если бы не заступничество колдуна, его бы просто отметелили всей толпой. «Так о чем вы нам споете, мой юный коллега?» – улыбнулся Леорен, принимая от подоспевшей служанки стакан чего-то бордового. «Судя по оттенку вашей кожи, вы родом из Закатона». «В самое сердце, дедуля! Сейчас я тебе покажу, кто тут певец, а кто коготь крысиный!» Логмер уселся на табурет, на котором до этого восседал Леорен, пристроил чараду поудобнее, коснулся струн, звякнул привязанными к грифу колокольчиками, откашлялся и начал. «Послушай, малыш, я спою тебе песню о битве лихой, что на юге случилось. Ты не поверишь, но скажу тебе честно, в тот день закатона легенда вершилась. Рычал султан, дышал огнем, но был герой могучий, смел. Спасти хотел он ночи дом и зверя покарать хотел. Подкрался сзади, не дыша, мечи готовы, лук дрожит. Мишень, однако, хороша, но поддаваться не спешит. Ах, тварь поганая, ты так сдавайся, сразу выпей яд. Флагмир, однако, не дурак, пускай уже штаны горят. Глаза героя смотрят гордо и не дрожит заветный меч. Сейчас набьет султану морду и голову снесет он с плеч. «Довольно, довольно!» – прервал его Леорен. Логмир еще несколько секунд пытался вернуть ушедшую ноту, но баллада о великом Логмире и его великом подвиге была безжалостно прервана. «Юноша, у вас без сомнения есть певческий талант», – признал колдун. «И вы очень недурно играете на этом необычном инструменте, да и вирши ваши не так уж скверны. Я слышал немало поэтов, сочиняющих гораздо хуже, но тем не менее считающихся хорошими поэтами. Однако послушайтесь моего совета. Прежде чем вызывать на поединок человека много старше и опытнее вас, подумайте наперед, как следует. Я очень сожалею, что вы не поймете моего родного языка. Местное наречие я выучил недавно, и в переводе мои произведения много теряют». «Дедуля, хаба тебе в глотку, я тоже не лариец», — набычился Двурукий. «Я этот стишок только сегодня сочинил. А знаешь, как я на ишкримском пою?» «Льщу себя надеждой, что смогу когда-нибудь узнать», — вежливо наклонил голову Леорен. «Увы, сейчас это невозможно. Я не знаком ни с одним из закатонских наречий». «А ты так послушай, без перевода!» Логмир вновь ударил по струнам чарады. Колдун с интересом прислушался. Потом повел дланями, и в воздух взмыли его магические пилуки. Их мелодия присоединилась к бренчанию Двурукого, а Леорен достал из-за пазухи третью, простую и старенькую, но бережно хранимую в драгоценном футляре. На этой флейте он заиграл сам. Великолепно заиграл. Логмир прислушался. И звучание чарады чуть изменилось, подстраиваясь под мягкий свист пилук. «Нет-нет, юноша, вот здесь вы неверно берете аккорд», — на миг оставил пилуку Леорен. «Позвольте я попробую». Он с некоторой неловкостью коснулся доселе невиданного инструмента. И из-под тонких старческих пальцев вырвалась удивительно фальшивая трель. Леорен смущенно вернул чараду хозяину. «Боюсь, мне уже поздно переучиваться», — вздохнул старый колдун. «Всю жизнь играл на этой палочке о восьми дырках, отродясь, не держал ничего со струнами». «Ладно, дедуля, давай еще разок дуэтом», — предложил Логмир. «Отчего бы и нет», — вновь поднял воздух пилуки Леорен. «Только на этот раз речевую партию поведу я, хорошо?» Так герой и колдун музицировали до самого рассвета.